Он очень похож на своего брата. Оба среднего роста, черноглазые, живые, общительные. Тонкие черные брови, темные густые волосы и удивительно хорошая открытая улыбка. И сами они оба хорошие. Но почему папа до сих пор не рассказал мне об этой истории? Вечером я расспросила его. У нас были билеты в театр Моссовета на спектакль «Глазами клоуна». Разговор начался сразу, как только впустили в театр. Мы сели в уголке фойе возле цветов, и папа сказал: «Я давно тебе собирался рассказать, но хотелось, чтобы ты сначала попривыкла к заводу». «Папа, но почему Рябинину разрешают хулиганить?» Отец усмехнулся. Он был в своем новом сером костюме и белоснежной водолазке, которая ему очень идет. Папка такой интересный, что на него оглядывались женщины. «Никто этого не квалифицирует как хулиганство», — пояснил он. «А как иначе это можно квалифицировать?» «Все не так просто, Владя. Рябинин прежде всего очень уважаемый в Москве человек, и не только в Москве». «Есть за что!» — фыркнула я. «Подожди, никогда не будь скоропалительна в выводах. Я коротко расскажу тебе о нем». Рябинин родился в деревне Рождественской на Оке за Калугой. Рано осиротел, жил у родственников, где своих ребят хватало. Подростком подался в Москву, поступил на завод, работал слесарем, потом механиком. Окончил вечерний рабфак, затем энергетический институт, затем еще один институт, заочную аспирантуру, стал кандидатом наук. Спустя некоторое время защитил докторскую диссертацию. Теперь он профессор, и все это без отрыва от производства, заметь это. Представляешь, руководит одной из крупнейших кафедр института, папа назвал институт, читает лекции студентам, проводит семинары и одновременно уже 20 лет главный инженер такого огромного предприятия, как наш завод. Профессор, и все-таки не бросил завода, потому что не может без него жить. Научный руководитель в институте, он остается научным руководителем и на заводе. Ты не представляешь, как он занят. Сводки, распоряжения, бумаги, телефонные звонки. То надо провести рапорт, то съездить в министерство, то встретиться с иностранными специалистами. Конференции, лекции, семинары, собрания, совещания. Сегодня день качества на заводе, и сегодня надо присутствовать на защите чьей-то докторской диссертации. И при всем этом он сам вникает во все. Перестройка, реконструкция завода, строительство и ввод в эксплуатацию новых цехов, новых машин, новых поточных линий. Ничто не обходится без него. К тому же он сам конструирует, является соавтором многих изобретений, соавтором многих книг по проблемам приборостроения, соавтором учебников, редактирует книги молодых специалистов. При этом хороший муж и семьянин. Папа осекся и покраснел, если не считать неудачный первый брак. И Зинку. И Зину. Так вот, наш завод — это Рябинин, а Рябинин — это наш завод. Это слито неразрывно. А что из себя представляет директор завода? Иван Иванович – очень добрый и старательный человек. Не обещает, если не может выполнить. С неба звезд не хватает. Всю войну воевал, был трижды ранен и контужен. Имеет награды. Сейчас как-то преждевременно постарел. Хочет одного – спокойно доработать до пенсии. Собрал большую библиотеку. Говорит, будет читать, когда уйдет на отдых. Так вот, на заводе один хозяин. Главный инженер Рябинин. Иван Иванович никогда против него не пойдет. «Не нравится мне это слово, хозяин», — заметила я. «Мне тоже», — согласился отец, поднимаясь. Уже шли в зрительный зал. В антракте я сказала: –